Относительно информационной агентства передали сообщение о запуске Пакистаном баллистической ракеты с ядерной боеголовкой по территории Индии. Индия ответила тремя ядерными запусками по территории Пакистана. С обеих сторон имеются многочисленные жертвы и огромные разрушения. Как передало агентство Интерфакс, в Стамбуле было взорвано посольство США. Имеются жертвы. На всей территории Израиля будут кровопролитные бои между демобилизованной армией Израиля и армией объединенных арабов. В Англии новое столкновение на религиозной почве, между которыми... сражение, чтоб топор палача не нести, как учение. Я вернулся с войны, чтобы крест свой нести, чтобы веру в Христа не убить, а спасти. Я вернулся с войны, возвратился из ада. Я вернулся с войны, я вернулся. Так надо. Для одних я герой, для других дезертир. Я вернулся с войны, чтоб спасти этот мир. с войны.